Утром следующего дня, придя на работу, я увидел у себя в приемной человек 7 ребят с учителем Бабаевым. Среди мальчишек и девчонок сразу узнал тех самых дозорных голубого патруля, которые подняли тревогу — Руслана, Роксану и Костю. Все были крайне возбуждены, лишь один Костя сидел на стуле тихий-притихий. Под глазом у него багровел синяк. Приглашенные в кабинет ребята присмирели, я попросил рассказать о случившемся спокойно и по порядку. «Помните, Захар Петрович, — начал учитель, — я вам говорил, что наш патруль решил обследовать город и окрестности, нет ли еще где слива горючего?» «Как же помню, — кивнул я. Так вот, — продолжал Бабаев, — они нашли еще одно такое пятно. У Желудева, где старая церквушка, не выдержав, выпалила Роксана. Я прикинул. От Берестянкина оврага, а вернее от того места, где был обнаружен злосчастный слив, так напортивший озеру, было 5 км. «Это второе пятно», — сказал Бабаев. «По рассказам дозорных, приличное». «Ага, большущее», — пояснил кто-то. На него зашикали. «Ну, ребята решили устроить засаду», — рассказывал дальше учитель, когда в кабинете стало тихо. Вчера вечером они попытались задержать сливальщика, и вот результат. Олег Арестович показал на Костю. Тот повернулся, стал отчетливо виден синяк. «Ох, и врезал он мне», — сказал мальчик, не скрывая гордости от того, что был героем события. Я еле сдержал улыбку, хотя ситуация была скорее драматическая. Затем Руслан рассказал, как они обнаружили пятно горючего, как мерзли 3 часа в кустах, как застукали шофера в тот момент, когда он шлангом пустил из бака на землю струю топлива. В это время дозорные выскочили из своего укрытия. Мы показали свои удостоверения голубого патруля и попросили шофера предъявить документы. В полной тишине вел свой рассказ Руслан. Нарушитель обругал нас нецензурно. Залез в кабину и хотел ехать. Тогда мы встали перед машиной. Он вылез, оттолкнул Роксану и меня, да так, что мы упали. Тогда Костя назвал его бандитом. «А что?» — воскликнул герой с фингалом. «Поднять руку на девочку». Теперь я уже не смог сдержать улыбку. Улыбнулся и Олег Арестович. «Продолжай, Руслан», — сказал учитель. Нарушитель ударил Костю и уехал. К сожалению, товарищ прокурор, задержать его мы не смогли. Эти слова мальчик произнес так, словно докладывал командиру где-нибудь на погранзаставе. «Ну, а теперь я задам несколько вопросов. Значит, вы обнаружили горючее на земле вчера днем. Почему не дали знать кому-нибудь из старших? Ну, хотя бы Олегу Арестовичу». «Мы думали, мы хотели», — начал было Руслан, — и умолк, растерянно оглядываясь на ребят, словно ища у них поддержки. В общем, играли в сыщиков. Мягко, но в то же время с укором перебил его учитель. «Я, Захар Петрович, уже сделал им внушение. По-моему, они поняли. Это дело серьезное, опасное даже. Для этого есть милиция. Хорошо кончилось синяком. И еще. Я сам узнал только сегодня утром в школе и сразу к вам. Директор нас отпустил. Полученная информация имела важное значение. Теперь нам был известен номер машины водителя, которому мешал излишек горючего. Я позвонил директору школы и попросил разрешения задержать еще немного учителей и учеников. Надо было дать показания следователю Фадееву. Мое присутствие необходимо? — спросил Бабаев. — Ведь это не я нашел место, а ребята. — Нужно, — Олег Арестович сказал я. — По закону допрашивать несовершеннолетних имеют право только в присутствии педагога или родителей. Вы, как говорится, под рукой. Сами понимаете, время дорого, и я вас прошу. — Конечно, конечно, Захар Петрович. О чем речь? Тут же согласился Бабаев. Когда после допроса дозорных Владимир Гордеевич зашел ко мне, я спросил: «Боевые ребята, не правда ли?» «Слишком», — вздохнул следователь. «А если бы этого Костю не кулаком, а монтировкой?» «Я уж им прочел тут нотацию, да еще раньше Бабаев». «Отличный мужик, Олег Арестович. Говоришь с ним и даже не замечаешь, что инвалид. Я вообще только напоследок разглядел, что у него вместо руки протез». Фадеев рассказал, что удалось выяснить на допросах в подробностях. «Водитель установлен?» — спросил я. «Пикуль. Роман Егорович. С третьей автобазы». Фадеев сделал паузу и добавил: «Из бригады Воронцова». «Опять Воронцов», — вырвалось у меня. «Он родимый», — усмехнулся Владимир Гордеевич. «Распинался за своих орлов. Прямо хоть сейчас в огонь и в воду. Да и они о бригадире, как об отце кровном. Я помню разговор с этим Пикулем. Ангел Божий. Молодой? Около 30. Когда будете допрашивать? Хотел сегодня ехать на автобазу, да вот история странная. Наш любезный Пикуль, Роман Егорыч, взял сегодня отпуск без содержания на неделю. Уехал в другой город на похороны родственника якобы». «Ну зачем вы так?» — покачал я головой. «Может, он действительно на похоронах?» «То, что уехал, верно. Вот насчет похорон...» Следователь махнул рукой. «Оттягивает время. Видимо, надеется за эту неделю что-нибудь придумать». «Не знаю, не знаю, Владимир Гордеевич. Во всяком случае, постарайтесь тщательно проанализировать достоверность показаний ребят. А то, чего доброго, нафантазируют». «Сейчас не зима», — улыбнулся Фадеев. «Следы протекторов на земле сохранились, это уж точно». Он посмотрел на часы. «Вот-вот подъедет эксперт. Отправимся на место с ребятами и Бабаевым». Фадеев оказался прав. Никто из родственников Пикуля не умирал. Он подговорил домашних, чтобы те подтвердили его вымысел о причине внезапного отъезда, но инспектору Орлову удалось выяснить правду. Через пару дней сам Пикуль был обнаружен у приятеля в деревне Курихино, что неподалеку от Зарянска. Там шофер гудел с дружком, схоронившись в баньке. Работники милиции подождали, пока шофер проспится, придет в себя, а потом доставили его на допрос к следователю приводом. Пикуль демонстративно не хотел принимать повестку. Я попросил Фадеева зайти сразу же после допроса, но неожиданно Владимир Гордеевич позвонил мне из своего кабинета. «Захар Петрович, вот тут допрашиваемый хочет высказать вам свою жалобу на меня». «Хорошо, я сейчас зайду», — ответил я и направился в комнату следователя. Заросший щетиной, синий от долгой пьянки, шофер сидел напротив Фадеева с мрачным лицом, скрестив руки на груди. Я представился и спросил, какие у Пикуля претензии. «Протестую, потому что меня привели сюда незаконно», — начал он. «У человека горе, а милиция». «На каком основании вы хотели уклониться от явки к следователю?» — задал я вопрос. «Горе у меня, товарищ прокурор. Я же говорил». «Какое?» — спросил я, понимая, что шофер не знает, какими мы располагаем сведениями относительно его побосенки о смерти родственника. «Только что с похорон», — хрипло произнес шофер, глядя куда-то в угол комнаты. «Кого именно?» — продолжал спрашивать я. Пикуль молчал, видимо, почувствовав ловушку. «Ну, Роман Егорыч», — поторопил его Фадеев. Пикуль вздохнул и негромко сказал: «Двоюродного брата в Ростове». То же самое говорила жена шофера. «Нехорошо хоронить живого человека», — покачал головой следователь. «Мы звонили в Ростов. Ваш двоюродный брат жив и здоров, чего и вам желает». Водитель некоторое время не мог произнести ни слова, ждали и мы. Наконец он признался: «В общем, заправлял я вам мозги, каюсь.